стреляю в пушки, пулеметы, ракеты с минами летают, а в небе храбрые пилоты друг друга мастерски сбивают. Ревут снаряды, рвутся мины, лежат повсюду трупов горы, и танки с колоссальным скрипом сметают мирные соборы. А генерал, зажавший ластик, склонился над военной картой. Вот это понимаю праздник, не то что, блять, 8 марта. Всех с 23 февраля мы поздравляем, ля-ля-ля. Всех с 23 февраля. Красиво, дома на щепки разрывают. По красочности фейерверков Новый год здесь отдыхает. Вот воздух полетел задорно, сапер собачкой и лопатой. Да не беда, ему на смену пришлют сапера Николая. А генерал, зажавший ластик, склонился над военной картой. Вот это понимаю праздник, не то что, блять, 8 марта. Всех с 23 февраля мы поздравляем, ля-ля-ля. Всех с 23 февраля.